Чур-чура, ни пуха, ни пера. Каждый студент, да что там студент, каждый школьник знает, что идти на экзамен нужно фартовым путем. А тому, кто не знает, напомним. На пожелание ни пуха, ни пера надо послать высказавшего его к черту, посмотреть в зеркало, а также положить в туфлю под левую пятку монету в 5 копеек или 5 рублей пятак. Или посоветуем заглянуть за кулисы выпускного спектакля вместе с актером Вениамином Смеховым. Все тихо, все в ожидании чудес. Одна непослушница, занавеска справа. Она шуршит, морщит, за нею пробегают на выход. Там магия кулис, там царят дрожь в коленках, нервный шепот и бесконечные ни пуха, ни пера. К черту иду! А, впрочем, это магическое заклинание звучит и тогда, когда кому-то предстоит нелегкое испытание, ответственное дело или что-то иное, что не дай бог сглазить. Так знаменитый языковед Реформатский в поздравительной открытке писателю Чуковскому писал: «Дорогой и вечно зеленый Корней Иванович, счастлив, что могу опять к 31 марта поздравить вас с НН-летием и пожелать вам ни пуха, ни пера во всех деяниях». И наверняка именинник мысленно послал друга по известному адресу. Мы так часто произносим эти слова, что не задумываемся, с какими суевериями они связаны. Большой фразеологический словарь русского языка под редакцией Телия дает однозначный ответ на этот вопрос. Фразеологический оборот «ни пуха, ни пера» пришел из речи охотников. Те верили: пожелаешь прямо удачи и хорошей добычи, ничего из лесу домой не принесешь, потому что черт и леший привыкли вредить человеку и делать все не так, как тому хотелось бы, а наоборот. Обмануть их можно было только одним способом – вывернуть свое пожелание наизнанку. Дескать, не нужно нам ничего? Черт и леший тут же навредничают, и будет у охотника добыча знатная. И утки, и куропатки, и фазаны к столу, да и пух, и перья, которые тоже в дело пойдут на подушки и перины. В ответ на такое пожелание охотник говорил, обычно в сторону и едва слышным шепотом: «Иди к черту» или просто «к черту», что в переводе значило «пойди к черту, который будет следовать за мной по пятам, и скажи ему эти слова для верности». Отголоски этого охотничьего ритуала, как показывает Национальный корпус русского языка, сохранились в произведениях русских писателей. Например, в рассказе Казакова «Вон бежит собака», герой которого ехал в свое особое тайное место. На рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака. Соседка из автобуса пожелала ему удачи, как это ни пуха, ни пера, и неважно, что нету рыб ни пуха, ни перьев, одна чешуя, к черту по охотничьей привычке, мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг. А Пришвин в своих дневниках писал о том, что бывает, если правила нарушить. Сегодня бабушка, не имеющая понятия о том, что охотнику надо желать ни пуха, ни пера, пожелала мне побольше убить. «Пошли тебе, Господи!» — сказала она. Так вот это все, что нерль вышла из рук на поиски и не делала стоек, и что пчела жужжит в волосах и чиркают без взлета бекасы, все это колдовство от бабушки. Некоторые, не желая, чтобы их посылали к черту, отступают от правил и говорят что-то вроде «ну, чтоб со щитом». Можно было бы продолжить, а не на щите. И тем самым переключают регистр с охоты на сражение, в котором можно оказаться победителем или погибнуть со славой, как в Древней Греции, где павших героев уносили с поля брани на их же щитах. Привычное «ни пуха, ни пера» сегодня не предполагает выстрелов, а означает простое пожелание – удачи.